Глава 1322. Прибытие на седьмую гору. «Он зовет себя Шуй Дун Лю», — медленно ответил дедушка Мэн. Как только Мэн Хао услышал это имя, у него отвисла челюсть, а в глазах появился странный блеск. Он молча стоял, соединяя в голове разрозненные факты. Внезапно многое приобрело смысл. «Дедушка, я послал бабушку и клан Мэн на девятую гору и море. К сожалению, сразу же после этого началось вторжение первого неба. К тому же у меня конфликт с лордом Девятой Горы и Моря». «Лордом Девятой Горы Цзэтянем? Да кем он себя возомнил?» Глаза дедушки Мэна угрожающе заблестели. «Вот разберусь с делами на Восьмой Горе и Море и отправлюсь на Девятую Гору и Море. Если Цзэтянь верен миру Горы и Моря, так и быть, я не буду с ним излишне строг. В противном случае...» Глаза старика недобро сверкнули. Мэн Хао почувствовал себя немного лучше, особенно в виде эманации культивации дедушки. Она была даже сильнее, чем у Белого Лорда, в полушаге от шести эссенций. Он не убил клона Владыки Дао Чужаков мгновенно только потому, что совсем недавно проснулся. Его голова еще не до конца прояснилась. Сейчас же он достиг точки, когда мог использовать всю силу своей культивации. Старик посмотрел на Мэн Хао. Он не знал, почему внук не хотел возвращаться на Девятую Гору и Море, но мог сказать, он превосходил лордов мира Горы и Моря по силе. «Ты так вырос. Только посмотри, какая у тебя культивация», — похвалил он. «Мир Горы и Моря сейчас неспокойное место. Перед каждым практиком стоит своя задача, что до тебя. Прислушайся к своему сердцу и делай то, что должен. Не тревожься, клане Фан на Девятой Горе и Море. Восьмая Гора и Море уже лежит в руинах. Я соберу выживших, и мы отправимся на Девятую Гору и Море. Там мы дадим бой чужакам». Мэн Хао молча сложил ладони и низко поклонился деду. Он посмотрел в сторону Девятой Горы и Моря. Кровь подсказывала, что практики клана Фон пока еще не находились в серьезной опасности. Сбросив один камень с души, он в луче света умчался вдаль, к четвертой горе и морю. Свое путешествие с девятой горы он начал только с одной целью — вернуть Сюй Цин домой. С началом войны в его сердце закрылась тревога, после нисхождения первых небес эта тревога только усилилась. Старик на восьмой горе проводил внука взглядом, на его лице теплота и сильное нежелание расставаться с внуком. «Почтенный чужак как-то сказал, когда придет треволнение горы и моря, все обратится в пыль», — тихо произнес он. «Но девятая гора, есть в ней что-то особенное. В конечном итоге из всех останется только она». В тот раз он признался, что не знал, переживут ли катастрофу другие моря и горы, поэтому ему ничего не оставалось, как искать надежду. Судя по всему, говоря о надежде, он имел в виду Хао Эра. Отвернувшись, он раскинул божественное сознание и быстро обнаружил чужаков. Со взглядом, предвещающим их скорую гибель, он сорвался с места. Мэн Хао улетел через звездное небо восьмой горы и моря. Вскоре он достиг разлома, где произошла его схватка с Белым Лордом. От разрушенного разлома остались только едва уловимые следы. Мэн Хао спокойно зашагал вперед. Со стороны это выглядело так, будто он ходит кругами. Он двигался все быстрее и быстрее, пока от него не повеяло эссенции времени. Пустота исказилась, происходящее повлияло и на звездное небо. Вскоре образовалась воронка, она медленно вращалась и увеличивалась в размерах. Сначала 30 метров, потом 300. Наконец Мэн Хао расплылся в множество призрачных образов. Выросший до 3000 метров в диаметре воронки, можно было увидеть огромное количество копий Мэн Хао. Многие на восьмой горе и море почувствовали появление силы путешествия во времени. Примерно в это же время в воронке раскрылся разлом. Тот самый, что соединял седьмую и восьмую гору, несметное количество образов Мэн Хао наложились друг на друга. Теперь в воронке остался стоять всего один человек. Сделав шаг, он растаял внутри разлома. Воронка тут же исчезла, а с ней и разлом. Звездное небо пришло в норму. Внутри разлома Мэн Хао мчался со скоростью во много раз быстрее Белого Лорда. Практически в мгновение ока он оказался на другой стороне. Вскоре он почувствовал ауру проклятия, уникальную для седьмой горы. Он вылетел наружу без малейших колебаний, как вдруг кто-то холодно фыркнул. «У нас гости. Похоже, я не ошибся в расчетах. Крысы из мира Горы и Моря действительно попытаются сбежать сюда с восьмой Горы и Моря. Раз уж ты здесь, можешь не пытаться сбежать». К Мэн Хао с рокотом покатилась божественная способность, и его тут же окружило черное пламя. За этим огнем стояла магическая техника, напитанная силой Дао Лорда. Могущественные эксперты этой ступени могли придавить своей пятой целые регионы, но для Мэн Хао они были горсткой жалких букашек, раздавить которых не составит труда. С холодным блеском в глазах он внезапно сделал глубокий вдох, втянув черное пламя через нос и рот. После этого он огляделся. До его ушей донеслись сдавленные вздохи изумления. Этот разлом располагался недалеко от седьмой горы. Куда ни посмотри, всюду были разбросаны трупы. На месте дежурили 8 чужаков, их культивация источала эманации царства Дао. Они явно поджидали здесь беглецов и безжалостно с ними расправлялись. Когда Манхао вдохнул эссенцию пламени, посланную Дао-лордом, все чужаки непроизвольно поменялись в лице. У Дао-лорда глаза вообще стали размером с блюдца. Он бросился бежать, но тут перед ним словно из ниоткуда возник Манхао, схватив его за горло и швырнул в сторону. Его чешуя разбилась, плоть и кровь обратились в бесформенную массу, его разорвало на куски. В пустоте осталось только эхо его предсмертного вопля. Остальных чужаков начала бить крупная дрожь, они тоже бросились в рассыпную, не жалея ни капли силы для спасения. «Владыка Дао! Это настоящий Владыка Дао!» «Я думал, Кшитигарбха с четвертой горы — единственный настоящий владыка Дао в мире горы и моря. Но он сейчас сражается с верховным владыкой. Он не может быть в двух местах сразу. Кто это такой?» «Проклятие! К нам в засаду угодил истинный владыка Дао!» Перепуганные чужаки спасались бегством. От страха у них даже чешуйки встали дыбом. Одной силой мысли Манхао накрыла кругу божественным сознанием. Зарожденные божества всех экспертов царства Дао чужаков с одной и двумя эссенциями тотчас разбились. Их разум был стерт, теперь в звездном небе остались парить пустые физические оболочки. Божественное сознание показало ему ситуацию на седьмой горе и море. Количество высадившихся здесь чужаков не поддавалось подсчету. Манхао увидел немало черных кубов, парящих в звездном небе седьмой горы. Самый большой в диаметре достигал 30 тысяч метров, самый маленький — нескольких сотен. В них постоянно то вылетали чужаки. Похоже, они служили своего рода военными крепостями армии вторжения. Кубы окружало черное пламя, на их поверхности потрескивали молнии, звездное небо вокруг них постоянно искажалось, словно кубы строились в какую-то магическую формацию. Седьмую гору должны были населять практики мира горы и моря, но Манхао видел в основном чужаков. Несколько местных практиков попали в его поле зрения, но большая их часть уже была мертва. Большинство практиков сейчас находились на восьмой горе, оставшиеся здесь не обладали высокой культивацией. Оттого-то чужаки и взяли этот регион практически без какого-либо сопротивления. Манхао выглядел крайне мрачно. Масло в огонь его ненависти к чужакам подлили несметное число погибших, чужаки не пощадили даже смертных. Для них не имело значения наличие культивации, любой житель мира горы и моря в их глазах был виновен. Из четырех великих планет три уже разбились и лежали в руинах, из-за этого обычно стабильная сила проклятия седьмой горы теперь пребывала в полнейшем хаосе. «Белый лорд! Даже смерти не стереть твоих преступлений!» Прошипел Манхао. Благодаря божественному сознанию он заметил, как небольшая армия из более чем 10 тысяч чужаков атаковала последнюю, самую большую планету Седьмой горы и моря. На ней еще оставались в живых десятки тысяч практиков, последний оплот обороны Седьмой горы и моря. За то мгновение, когда божественное сознание пронеслось над планетой, он успел увидеть, что большинство практиков Седьмой горы прибегало к самоуничтожению вместо того, чтобы просто позволить врагам убить себя. Их предсмертный клич эхом зазвенел в божественном сознании Манхао. «Я живу ради горы морей! Я умру ради горы морей!» Грохотали взрывы, десятки тысяч практиков отчаянно защищали планету и всех на ней живущих. Среди сражающихся Манхао заметил практика эшелона Седьмой горы Юй Вэнь Цзяня. Его наряд полностью промок от крови, в прорехах ткани виднелись глубокие раны, несмотря на это он продолжал с яростью биться с врагом. Он был физическим практиком и сейчас размахивал топором, тем самым сокровищем, которое он одолжил у Манхао. Его со всех сторон окружали враги, от которых он отчаянно отбивался. Чужак царства Дао с холодным смехом устремился к Юй Вэнь Цзяню. Стоило Манхао презрительно хмыкнуть, как его божественное сознание завибрировало. Чужак царства Дао ни с того ни с сего закричал, а потом его разорвало на части. Манхао сделал шаг и растворился в пустоте. Он направлялся к месту сражения.